Лич замолчал, погрузившись в размышления. Прошла почти минута, прежде чем он заговорил. Эта организация была создана как противовес Мерлину и его Ордену Света. Как ты, возможно, знаешь, после поражения Зигура встал вопрос, что делать со всеми его слугами, тварями, нежитью, темными магами. Чудовища мертвецов истребили, а вот магов стали лишать сил. Мерлин разработал особый артефакт. Он отнимал у мага дар, превращая его в обычного человека. Но почему магов тоже не убили? Гуманизм. Мерлин не любит убийства. Даже откровенных преступников он может пощадить. Ты ведь знаешь, что предрасположенности влияют на наше сознание и поступки. Я кивнул. Вот и Мерлин это понимает. Ему физически неприятно было лишать кого-то жизни. Поэтому он и придумал отбирать магию у темных. Так он не боялся, что кто-то пойдет по стопам Зигура, и при этом сам оставался морально чист. Он сделал паузу, давая мне время переварить сказанное. Естественно, многим это не понравилось. Один из сподвижников Зигура решил создать оппозицию. Так и зародилось учение заката. Первое время их жестоко подавляли, пока они не начали действовать из тени, скрытно и избирательно. Но и это продлилось недолго. Тогда, опасаясь еще одного Зигура, Мерлин создал другой артефакт, способный чувствовать тех, в ком живет тьма. «Живет тьма», — перебил я. «Прости, но звучит расплывчато. Ты имеешь в виду предрасположенность к темным школам магии?» «Именно. Мерлин любит пафосные выражения. Обычно он так называет тех, кто рождается с тягой к запретным школам. Если говорить про артефакт, то он почти не оставляет шансов на побег. Многих ловит еще в детстве и лишают дара. Только когда наш лидер разработал защитные чары, мы смогли скрываться. Эти чары блокируют артефакт. Вот тена. Что-то мне совсем не хочется встречаться с этим Мерлином, особенно после всего, что я узнал. Я ведь держал в руках гримуар его врага, да еще и предрасположенность к тьме имею. Он меня даже слушать не станет, сразу лишит дара. А этого я уж точно не хочу. Магия для меня теперь стала чем-то большим смыслом жизни, что ли. Если меня ее лишат, не знаю, что буду делать. Наверное, буду рыдать на коленях у Анны, пока Эльза гладит меня по голове. Понятно. Но тогда у меня вопрос. Если артефакт такой надежный, почему Мерлин не нашел меня? Морокс резко обернулся и одарил меня долгим, внимательным взглядом. Через капюшон лица было не разобрать, но я почти наверняка знал. Он сейчас смотрел прямо мне в душу. Хаэм, странно. Еще в юности к тебе должны были прийти, чтобы лишить дара. Это необычно и требует тщательного изучения. Но, увы, сейчас у нас нет на это времени. Он обернулся и произнес. Название учения заката выбрали не случайно. Цитирую. Мы, предвестники конца дня. Подобно закату, мы принесем уходящему миру прощальный свет, перед тем, как погрузить его в вечную тьму. Как-то это. Я даже слова не сразу нашел. Абсурдно, глупо, смахивает на излишний пафос, возможно, но фанатикам многого и не требуется. Половина – зомбированные идеи до потери рассудка, вторая – маги, которым просто нужно было исчезнуть. Да, темные-притемные маги, что с них взять? Но меня больше волновал не их идиотский лозунг, а кое-что поважнее. Подожди, выходит, тут какая-то неувязка. Если Мерлин, как ты сказал, лишает всех магии еще в юности, то как вообще появляются новые маги в вашем кружке по интересам? Вся суть в том, что использовать артефакт может только сам Мерлин. И как ты понимаешь, один человек не в состоянии объехать весь мир и выследить каждого ребенка. К тому же, предрасположенность проявляется не сразу, а лишь со временем. И как раз к этому моменту появляемся мы, и забираем ребенка к себе. Да, получается, какой-то Хогвартс для темных волшебников, усмехнулся я. Прости. Что за Хогвартс? Забудь. Мысли вслух. Ладно, я понял. На мгновение я задумался. Перед глазами всплыли лица Эльзы и Анны. А что насчет нейтральных магов? Или светлых? Обычно таких приглашают в орден, но специально не ищут. Он взглянул на меня. Думаю, ты спросил из-за королевы Ренделла? Я кивнул. Ее могут пригласить в орден светлых магов, предположил он. И это не опасно? Может, стоит ее предупредить? Вдруг Мерлин узнает, что я темный маг, дело твое, но вряд ли он заподозрит тебя. Ты ведь не отображаешься на его артефакте, а значит, по умолчанию не можешь быть злым. Он пожал плечами, как будто говорил о чем-то совершенно незначительном. Его слова немного меня успокоили, Но все же, лучше на ближайшем привале смотаться к двум красавицам и предупредить их. Если к ним вдруг явится старый маг и начнет лить в уши про добрый свет и злобную тьму, пусть сразу посылают его куда подальше. Еще не хватало, чтобы их втянули в этот фарс между бобром и ослом. Морок с тем временем продолжил. Что касается численности, в учении заката не так много магов, всего около 200. Я едва не поперхнулся. И это ты называешь не так много? Да ты издеваешься. Если они такие же сильные, как ты, это же катастрофа. В том-то и дело, что большинство – слабосилки. Второй и третий круг. Магов четвертого круга – 20. Пятый круг – всего 6 человек. А лидер? Понятия не имею, какой у него уровень. Может, вообще архимаг. Ладно, ясно. И какие у вас цели? Захват мира. Многие в Ордене считают, что люди стоят ниже магов и должны подчиняться. Не все это поддерживают, но большинство не отказались бы стать правителем или завладеть рабами. Глупцы. Лучше бы некромантию изучили, и вот тебе и подданные, и рабы. Кто о чем, а лич о трупах. Знаешь ли, не каждый мечтает окружить себя разлагающимся мясом или грудой костей. Лич равнодушно пожал плечами. Я предложил им самый рациональный путь к их целям, но этого оказалось недостаточно. Им подавай весь мир, сказал он с раздражением, дернув рукой, будто отгоняя назойливую муху. Понятно. И как у вас с планами? Что-то выходит. Учение заката контролирует некоторые области Испании, часть Восточной Европы, пару азиатских областей. Сейчас в приоритете Норвегия. Туда и отправили меня, Вильяма и Варина. Двоих мы с тобой убрали. Остались десятки двукруговых магов. Без командования они никто, неуверенные, пассивные, без воли. Но нас скоро заменит. ХМ проблема, пробормотал я и задумался. Я ведь планирую вернуть часть территории Норвегии Ренделлу. А если за них впишутся темные маги, это все серьезно усложнит. Не переживай, Морекс повернулся, почувствовав мое мрачное настроение, он пояснил. Главное, сам не вмешивайся. Учение избегает прямых конфликтов с обычными людьми. Они боятся гнева Мерлина. Все делается скрытно, незаметно, без шума. Хотя не всегда это получается. Вот буквально на прошлой неделе один отряд попытался взять под контроль регион возле Франции. В итоге, плен, лишение магии. Что с ними стало дальше, не знаю. Скорее всего, гниют в темнице где-нибудь в Англии. В Англии, то есть Мерлин базируется там, верно, там их оплот. Но атаковать никто не решится. Мерлин – живая легенда. Он способен сражаться наравне с богами. Куда уж нам до него, флегматично пояснил он, будто это был просто прогноз погоды. Ясно. Ладно, пока этого достаточно. Мне нужно немного подумать, в одиночестве, чтобы вся эта информация как следует улеглась. Если появятся вопросы, обращайся. Я здесь, кивнул он мне. Я развернул скакуна и неторопливо поехал дальше, погруженный в размышления. Оказалось, все куда глубже и опаснее, чем я представлял. Эти злобные злодеи, как я про себя их звал, внезапно оказались влиятельной силой, контролирующей едва ли не пол Европы. С местечковой секты фанатиков они эволюционировали в полноценную теневую структуру, и теперь их нельзя игнорировать. И все же, если Морекс не лгал, и они действительно не вмешиваются в дела обычных государств, то у меня развязываются руки. По крайней мере, можно будет действовать без опасений, что на голову внезапно свалится десяток магов пятого круга. Но вот о гипнозе, увы, придется забыть. Эти ребята не идиоты. Если король Норвегии вдруг начнет действовать по заранее написанному сценарию, подозрение появится моментально. А значит, тонкие игры и манипуляции – не вариант. Ох, жизнь моя жестянка. Ну почему все всегда вот так, не вовремя, не по плану, да еще и с угрозой мирового масштаба? Лучше бы я сидел в замке с Анной и Эльзой, потягивал чай, ковырялся в заклинаниях, развивался размеренно и спокойно. Но нет, понесло меня в пустыню, в пески, в заговоры, в магические ордены. Хотя, если быть честным, это путешествие оказалось чертовски полезным. Я узнал куда больше, чем рассчитывал, нашел союзника, пусть и странного, полумертвого, но весьма информативного. А после захвата лампы Джинна мне, возможно, вообще никто ничего не сможет сделать. Осталось только одно – добраться до этой чертовой пещеры без приключений. Хотя кого я обманываю, без приключений тут не бывает. Глава 34. Внутри башни, будто высеченная из слоновой кости и переливающейся мягким жемчужным светом, за широким письменным столом сидел старик. Трудно было определить его возраст, Черты его лица хранили следы древней мудрости, словно сам он пережил больше эпох, чем способен вместить один человеческий разум. Его длинная белоснежная борода свободно спадала на грудь, а седые, слегка волнистые волосы не спадали до плеч, придавая ему вид почти сказочный. На нем была простая, но изысканная мантия глубокого синего цвета, расшитая тонкими серебряными нитями, мерцавшими в свете свечей. Рядом, облокотившись на край стола, покоился его деревянный посох, потемневший от времени и силы, скрытый в его узорчатой поверхности. Комната, в которой он находился, была вместительной, но вовсе не пустой. Напротив высокого арочного окна, через которое струился мягкий дневной свет, возвышались бесконечные книжные полки, уставленные древними фолиантами, манускриптами и записями на пергаменте, пожелтевшим от времени. В одном углу располагался небольшой магический садик, аккуратные грядки со светящимися травами, цветами, переливающимися всеми оттенками радуги, и редкими растениями, каждая из которых обладала уникальными свойствами, от исцеления до вызова дождя или тумана. Легкий аромат волшебных цветов витал в воздухе, перемешиваясь с запахом старой бумаги, древесины и порошков с алхимического стола. В другом углу находились алхимические столы, заваленные колбами, ретортами, ступками и сосудами с разноцветными реагентами. Некоторые из них испускали легкое свечение, другие медленно пузырились, словно сами по себе вели опыт. На стенах висели диаграммы заклинаний, а также карты звездного неба, отражающие сложные вычисления, связанные с положением небесных тел. Однако главным объектом внимания в комнате был массивный артефакт, стоявший прямо в центре зала. Он напоминал гигантский астролябий, изготовленный из серебра и черного обсидиана, изрезанный рунами и символами, часть которых давно забыта даже в самых древних архивах. Над ним плавали проекции светящихся сфер, миниатюрных миров, соединенных тонкими линиями, меняющими цвет в зависимости от невидимых потоков магии. Именно с помощью этого устройства Мерлин мог чувствовать присутствие тьмы, отслеживать тех, кто ступил на путь запретных искусств, кто позволил себе поглотиться мраком и стал угрозой равновесию. Башня дышала магией. В каждом предмете, в каждой тени, даже в воздухе ощущалась древняя сила, спокойная, могущественная, но все еще бодрствующая. Но от чтения книги его внезапно отвлекло стремительное появление девушки, словно материализовавшейся из воздуха, как будто сама магия вплела ее в ткань этого момента. Воздух дрогнул, и она оказалась здесь, в сердце Белой башни, среди тихих шепотов древних фолиантов и мерцания артефактов. «Дедушка!» — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала такая искренняя радость, что морщинистое лицо старика озарила мягкая, почти отеческая улыбка. Девушка напоминала ведьму из легенд. В ее облике сочетались грация волшебницы и властное величие наследницы великой линии. Пышные волны алых волос свободно спадали по плечам, обрамляя аристократически тонкое лицо с высокими скулами и безупречно светлой кожей, будто высеченное из мрамора. Из-под широкой шляпы, украшенной венком из живых цветов, трав и темных перьев, на мир смотрели ее глаза, глубокие, изумрудно-зеленые, проницательные и в то же время мягкие, полные тепла и скрытой силы. На ней было элегантное черное платье с корсетом, сшитая из бархата и шелка, украшенная сложной вязью из магических символов и черного кружева, тонкого, как паутина. На плечах лежал плащ из вороньих перьев, придающий ее образу налет таинственной угрозы. Серебристые броши и кольца с рунами сверкали на ее руках, а на груди поблескивал темный камень в обрамлении, напоминающем сердце, пронзенное огнем амулет, наполненный неведомой энергией. В каждом ее движении ощущалась изящность, граничащая с хищной грацией. Внучка Мерлина была не просто ученицей волшебника, она была его достойным наследием. За ее спиной струились легкие языки магического пламени, играющие в воздухе, как будто сама магия приветствовала ее возвращение. «Привет, Изабель, как продвигается учеба? Надеюсь, учителя не слишком нагнетают?» — с легкой ухмылкой спросил Мерлин, откидываясь на спинку кресла. Девушка лишь закатила глаза и, скрестив руки на груди, с недовольством фыркнула. «Я, внучка самого Мерлина. Они скорее пытаются лебезить передо мной, чем действительно чему-то учить». Она пожала плечами, делая вид, что это ее совершенно не трогает. «Да и чему учиться? Я знаю больше, чем они сами». Проходя мимо, Изабель села на один из резных деревянных стульев у стола, закинула ногу на ногу и, слегка задрав подбородок, глянула на деда. «Ох, Изабель!» Мерлин тяжело вздохнул. «Я отправил тебя в академию не ради учебы. Я хотел, чтобы ты нашла друзей». Внучка снова закатила глаза, так выразительно, как это бывает только у подростков, которым кажется, что взрослые ничего не понимают. «Я не друзей хочу заводить, а сражаться с темными магами. Как ты, дедушка?» Резко бросила она, и в ее голосе послышалось упрямство. «Все мои сверстники хотят общаться со мной только потому, что ты самый сильный маг в истории». Мерлин устало потер переносицу, стараясь сдержать раздражение. «Изабель, тебе еще рано вступать в бой, тем более с темными магами. Ты и понятия не имеешь, на что они способны. Да и потом», он слегка смягчил тон, «не все ведь хотят дружить с тобой только из-за меня». Девушка в ответ молча приподняла левую бровь, мол, серьезно, и демонстративно сложила руки на груди. «Но, дедушка», — начала она с мольбой в голосе, но Мерлин резко ее оборвал. «Я сказал, нет», — твердо произнес он, и в этот момент в его взгляде сверкнула настоящая грозовая молния. «Прости», — пробормотала Изабель, опуская глаза. Ее надменность мигом растаяла, сменившись стыдливым выражением лица. Мерлин почувствовал укол вины. Он боялся за нее, за ее душу, за ее рассудок. Она не должна была видеть тех чудовищных вещей, на которые способны темные маги, если потеряют контроль и дадут волю своим чувствам. Он знал, одна ошибка, и она уже никогда не будет прежней, веселой, упрямой, немного взрывной. Именно такой, какой он ее любил. Иногда, слишком взрывной. Перед его взором вспыхнуло одно из воспоминаний. Срочный вызов в Академию магии, ту самую, которую он основал собственными руками, чтобы новое поколение магов однажды сменило уже изрядно постаревших. Академия действовала всего несколько лет, но за это время в ее стенах уже обучалась почти сотня учеников. Заклинатели, волшебники, друиды. Разные, но одинаково одаренные. Он создал ее, чтобы раскрыть их потенциал, направить силу в нужное русло, привить лучшие качества и удержать от высокомерия. Академия была тщательно скрыта от посторонних, ни один обычный человек даже не подозревал о ее существовании. Попасть туда можно было лишь по его приглашению или по рекомендации тех немногих магов, кто помогал ему строить ее, а вызвали его из-за того, что Изабелла сбила троих учеников, старше ее на 3 года. Произошло это в первую же неделю ее обучения. Как объясняла она сама, они приставали, а она не выдержала. С тех пор в академии ее побаивались, и справедливо. «Пойми, Изабель, тебе еще рано сражаться, тебе ведь только недавно исполнилось 18», — спокойно начал Мерлин, стараясь говорить мягко, но с ноткой отцовской строгости. «Сейчас ты должна гулять с друзьями, ходить на пиры, искать любовь». На последнем слове он многозначительно поиграл бровями. Внучка скривилась, будто только что откусила лимон. «В любом случае, пока ты не выпустишься из академии, об этом и речи быть не может. Вот скажем, когда тебе исполнится 21, тогда и вернемся к этому разговору. А пока, я говорю нет, и давай, возвращайся в академию, а то опоздаешь на занятия». Изабель тяжело вздохнула, поникнув плечами, и нехотя пробормотала. «Да как скажешь». Она поднялась, обошла стол, а затем обняла старого мага. «Люблю тебя, дедушка». Мерлин нежно похлопал ее по спине. В следующий миг девушка исчезла, оставив за собой легкое свечение от заклинания телепортации. Оставшись один, Мерлин слабо покачал головой и тяжело вздохнул. Его взгляд скользнул к висящему на стене портрету, тому самому, который он заказал много лет назад, когда еще верил, что сумеет сохранить семью от беды. На портрете были изображены трое. В центре – статная женщина с огненно-рыжими волосами и выразительными изумрудными глазами. На ней было изящное платье цвета солнечного золота, украшенное тонкой вышивкой и жемчужными вставками по краям рукавов. Она сидела на резном кресле, спиной прямо, с грацией королевы. На ее коленях – маленькая девочка в пышно-малом платье, на вид не старше 5-6 лет. У ребенка были вьющиеся рыжеватые волосы и живые глаза. Изабель. Рядом с ними стоял мужчина, высокий, сдержанный, в темно-синем военном мундире с серебряной отделкой. Его карие глаза светились мягкой, теплой улыбкой. Волосы, черные, аккуратно зачесанные назад, а на щеках, аккуратные бакенбарды. Это был его сын, наследник. На этом портрете ему было всего 64 года, вся жизнь еще была впереди. Сильные маги способны жить сотни лет, а архимаги вовсе могут не беспокоиться о старости, как, например, Мерлин, которому сейчас 140. «Как же мне вас не хватает», — с грустью прошептал Мерлин, глядя на портрет. Он провел рукой по седой бороде, словно отгоняя наваждение воспоминаний, и отвернулся. Магия требовала от него быть сильным, а реальность все чаще напоминала, насколько он стар и как тяжело терять близких. Но жалеть себя было некогда. Мир снова стоял на краю, и он был одним из немногих, кто мог еще удержать этот край от падения. Он вернулся к своим записям, продолжая обдумывать очередной план. План, как спасти темных магов от их же безумия. «Пов, принц Ханс, наконец-то мы добрались до оазиса. Долгожданная передышка после утомительного путешествия по раскаленным пескам. Солнце уже порядком поднадоело, воздух начал нагреваться, и тени от пальм ложились длинными полосами на песок. Айрон, как и положено командиру, сразу же начал раздавать приказы, контролируя размещение отряда и организацию привала. Алладин, к моему удивлению, весело болтал с несколькими наемниками. Как, черт возьми, ему удается находить общий язык с кем угодно. То ли врожденная харизма, то ли просто наглость и отсутствие страха. Жасмин же продолжала изображать из себя воплощение силы и независимости. Прямая спина, надменный взгляд, гордо вскинутый подбородок. Только вот стоило Дезмонду или кому-то из наемников задержать на ней взгляд, как она тут же незаметно пряталась за мной, будто надеясь, что я стану для нее щитом. А вот Морок Сну, он как всегда был на своей волне, лич развеял своего верблюда, приказав ему рассеяться в песке, и направился ко мне, явно настроенный на разговор. Рядом со мной в этот момент стояла принцесса. Она, похоже, опасалась оставаться одна. Впрочем, ее можно понять. За все время я ни разу не причинил ей вреда, и она, как ни странно, начала хоть немного, но мне доверять. Сейчас выбор у нее простой. Либо я, пусть и неприятный, но разумный враг, либо орда наемников, у которых глаза горят не только от солнца. Эти ребята уже, черт знает сколько времени, не видели женщин, а она ходит тут полуголая. Мой взгляд невольно скользнул по ее животу, оголенному из-за ее наряда, и, разумеется, она это заметила. Наверное, мне не стоило поворачивать голову в ее сторону и так откровенно таращиться. Жасмин резко прикрылась и покраснела, одарив меня гневным, недовольным, почти оскорбленным взглядом. Я сделал вид, что вообще тут ни при чем, что просто смотрел в сторону и повернул голову на идущего ко мне лича. Конечно, я мог бы поручить ее кому-нибудь из наемников, но, честно говоря, было страшновато. Они, может, и боятся меня, но Роберт уже показал, что доверять им слепо, глупо. А мне нужна живая, невредимая и, желательно, не озлобленная принцесса, в идеале даже с хорошими впечатлениями о нас. Эх, мечты, мечты. Пока я утопал в размышлениях, Морекс уже подошел вплотную. Мы на привале. Мне нужна книга для изучения, как мы и договаривались. Через час я смогу дать тебе лекцию, без лишних церемоний заявил лич. Ладно, но сразу предупреждаю. Гримуар влияет на сознание. Меня он чуть не сломал, признался я. Морекс странно дернулся. Интересно, в таком случае планы меняются. Мы будем изучать гримуар вместе. Заодно и оценю твой уровень знаний. Он сделал паузу и добавил, и не переживай за меня, моя физиология не позволяет влиять на мой разум. Твоя физиология? Переспросила Жасмин, с интересом глядя на лича. Что это значит? Тебе не стоит это знать, юная леди, спокойно ответил он. Кстати, позволь поинтересоваться, зачем вы похитили принцессу, тебе это действительно интересно? Спросил я, немного напрягшись. Не хотелось бы предстать перед ним в дурном свете. Нет, пожал он плечами. В таком случае, я за книжкой. К этому времени как раз должны поставить мой шатер, сказал я, разворачиваясь. Морекс молча кивнул. Я направился к сумке, а Жасмин последовала за мной по пятам. Почему вы так спокойно разговариваете? Спросила она, понизив голос. Он ведь пытался тебя убить, и еще предал своих товарищей. Неужели ты не боишься предательства? Думаешь, какой-то магический договор не даст ему тебя предать? Ну, знаешь ли, ситуации бывают разные. Сегодняшний враг может стать твоим ближайшим союзником. А по поводу предательства, как я и говорил, договор магический. Нарушивший его теряет магию. Вдаваться в подробности я не стал, поскольку ей это было вовсе не обязательно знать, достаточно и того, что она узнала о наказании. Но в ответ я увидел не понимание, а скептицизм. Магия, конечно, вещь интересная, но почему ты думаешь, что он не захочет с ней расстаться. Я резко остановился и посмотрел на нее. Не ожидав этого, Жасмин врезалась в меня и, подняв голову, потерла лоб. «Ты хоть сама поняла, что сказала? Для мага потерять магию – все равно, что умереть. Это как лишиться руки или ноги». В ее глазах наконец появилось понимание, и я, развернувшись, пошел дальше, искать Айрона и свою сумку. Но сумку я нашел сам, так что тревожить капитана, который активно подгонял всех санными тряпками, не стал. «Ладно, Жасмин, ты, конечно, приятный собеседник, но иди лучше к Айрону». Она взглянула на капитана, потом перевела взгляд на меня. «Итак, что же выбрать, стоять на жаре вместе со скучным, хамоватым и потным главарем наемников, или побыть в теньке в компании двух магов, обсуждающих что-то интересное?» Она задумчиво постучала пальцем по подбородку, после чего развернулась ко мне. «Думаю, выбор очевиден. Пошли к Мораксу». Она направилась в обратную сторону, а я от такой наглости даже не сразу нашел, что сказать. «Эй, подожди. По-моему, я тебе выбора не давал. Но я ведь твоя гостья, так, или все-таки пленница?» Она сузила глаза, усмехнувшись. «Ну и что?» – осторожно произнес я. «Если я твоя пленница, то, конечно, подчинюсь и пойду к потному Айрону. Но если гостья, то ты, как гостеприимный хозяин, не должен оставлять свою гостью скучать, верно?» Вид у нее был такой довольный, что прямо кричал. «Смотри, какая я хитрая. Эй, Айрон не потный». Я перевел взгляд на капитана, который в тени пальм орал на какого-то подчиненного, уронившего тюк с едой. По его лбу пот стекал литрами. Даже оазис не помогал, жара все еще была аномальной. Жасмин смотрела на меня скептически, с поджатыми губами. «Ох, ладно, только не мешай нам. Конечно, я мог ей приказать, но пусть уж лучше сидит рядом. Многое она не узнает, а половину не поймет. Да и не мировой захват мы там планируем, а просто изучаем артефакт». Принцесса довольно кивнула и, не дожидаясь меня, направилась к Мораксу. И вот мы втроем переместились в шатер. Жасмин беспокойно переминалась с ноги на ногу, крутилась возле стола, на котором лежал гримуар, словно не решаясь к нему приблизиться, но и не желая уходить. Мы с Мораксом молча рассматривали древнюю книгу, поглощенные ее мрачной аурой. На руке лича появился сигил, и он медленно провел рукой над гримуаром, что-то себе под нос пробормотав. Магическая волна дрогнула, и я ощутил, как холодок прошелся по спине. Лич хмыкнул, сначала задумчиво, почти с интересом, но уже в следующую секунду замер, словно окаменев. Он просто стоял, уставившись на книгу, будто увидел нечто невообразимое. «Невероятно», — произнес он, прерывая заклинание и чуть отступив от стола. «Это необычный артефакт, в нем заключена душа». Я напрягся. «Душа Зигура», — добавил он и развернулся ко мне. Его голос звучал куда тише, чем обычно, будто он сам не до конца верил в собственные слова. «Понятно». Я медленно выдохнул. «И это та самая душа влияла на меня?» Он кивнул, все еще не сводя взгляда с гримуара. «Если говорить коротко», он замолчал, подбирая слова. «Удивительно. Зигур был настолько силен, что смог не только поместить свою душу в предмет, но и создать полноценную филактерию». Восхищенно протянул Лич. «Скажи, когда ты впервые почувствовал, что книга на тебя влияет?» «Буквально вчера», признался я. «Хаем, ясно. Видимо, на книге лежит морок. Умный, тонкий, почти неуловимый. Она скрывает свое влияние. Тот, кто владеет ею, даже и не подумает, что в его мысли кто-то вмешивается». «Тогда скажи мне», нахмурился я, «почему давление усилилось именно в ограбе?» «А». Я осекся и бросил взгляд на Жасмин, которая внимательно следила за разговором. Ее глаза горели интересом, а в другом месте все было в порядке. Будто книга даже не спешила меня подчинять. «Она и не пыталась тебя подчинить, до посещения ограбы», спокойно отозвался Морекс. Я приподнял бровь. «Это филактерия», пояснил он. «Ты ведь знаешь, что это такое?» Я кивнул. «Тогда тебе должно быть ясно. Маг создает филактерию не просто так. Она нужна для выживания, для возвращения. Эта книга подготавливала тебя для переселения души. Грубо говоря, ты должен был стать сосудом для Зигура. Через неделю-другую ты бы даже не понял, как умер, а твое место занял бы он, повелитель темных тварей и нежити». Я замер, несколько секунд просто молчал, переваривая услышанное. Меня чуть не поймал древний маг. «Великолепно, просто прекрасно. И ведь в разных произведениях и фильмах предупреждали, не трогай проклятые артефакты без должной защиты. Чувствую себя последним идиотом. Хм, это многое объясняет, продолжил Морекс, не замечая моего мрачнеющего настроения. Например, твою способность одинаково эффективно использовать три школы магии. Когда ты сражался с Вильямом, я был по-настоящему поражен. Но теперь ясно. Книга подготавливала твое тело и разум к воссоединению с душой Зигура. Из-за этого я могу с уверенностью предположить. Он сделал паузу, будто проверяя свою догадку. В самом начале ты не был темным магом. Ты стал таковым после того, как взял в руки этот гримуар. Именно поэтому тебя не нашел Мерлин. Я нахмурился. Конечно, теория интересная, но выходит, я вообще не был магом, а стал им только после того, как взял в руки эту чертову книгу. Постой, ты серьезно думаешь, что все началось только после книги? Да, и это многое объясняет. Мерлин охотится за носителями тьмы с рождения. Он проверяет детей знати, королей, аристократов, тех, кто потенциально опасен. Но ты оказался за пределами его внимания. Значит, в момент проверки ты был обычным человеком. Хм, пока звучит логично, но это все теория. Верно, теория, кивнул Морекс, и ничем не подтвержденная. Но эта книга — это настоящее произведение искусства, безумного гения. Безумного, конечно, но все же, некоторые из наложенных чар я до сих пор не могу понять, и это интригует. Ладно, я тяжело выдохнул. Тогда скажи мне, почему книга активизировалась именно здесь, в Аграбе? Почему давление стало сильнее, а не наоборот? Все просто, ответил он. Ты находился в окружении сильного мага, так ведь, архимага? Поправил я. Морекс удивленно уставился на меня, словно не поверив услышанному. Архимаг? Переспросил он. Ты серьезно? Я кивнул. В таком случае у меня есть ответ. Морекс поднял взгляд от гримуара. Артефакт чувствует присутствие сильных магов. Почувствовав рядом архимага, он, по сути, испугался. Спрятался, затаился, боясь быть разоблаченным. А когда ты прибыл в Аграбу, влияние книги активизировалось втрое, испуг усилился, и гримуар решил действовать, пока не стало слишком поздно. Попытавшись ускорить процесс, пока маг, которого он опасался, не вернулся. Страх артефакта. Неужели даже темные предметы могут испытывать что-то вроде инстинкта самосохранения? Теперь становится ясно, почему я чувствовал себя так спокойно в Эрендилле. Присутствие Эльзы, ее магическая аура, по сути, подавляли влияние гримуара. Но стоило мне покинуть компанию королевы, и книга тут же пошла в наступление. Она решила действовать, захватить мой разум, не дожидаясь, пока я сам превращусь во второго Зигура. Получается, я заметил ее влияние именно потому, что она допустила ошибку, пробормотал я. Если бы не это, я бы и не понял, что стал. Я замолчал, не находя подходящего слова. Жертвой, сосудом, уточнил Морекс. И ты вовремя остановился. Жасмин, до этого молча слушавшая нас, вдруг подалась вперед, глаза ее округлились. Как удивительно, магия души, влияние на разум. И вы с этим живете каждый день? Спросила она искренне, почти с благоговением. Морекс хмыкнул. Да, юная леди, магия удивительная, но и опасная вещь. Но попрошу не перебивать. Его голос не выражал никаких эмоций. Жасмин недовольно надула губы и отвернулась, но вопросов больше не задавала. Ладно, Морекс, спасибо, что прояснил многие вещи. Я кивнул, все еще ощущая осадок от услышанного. В голове стучала одна простая мысль. Я чуть не умер. Нет, хуже, я чуть не стал кем-то другим. Рад, что смог помочь, произнес Лич с сухой вежливостью. А теперь давай вернемся к твоему обучению. А книга? Я думал, ты захочешь ее изучить. Я указал на лежащий на столе гримуар. Морекс покачал головой. К сожалению, филактерий даже для меня опасен, произнес Морекс. Зигур был слишком могущественным магом. Я не сумел распознать и половины чар, наложенных на этот артефакт. Прикасаться к нему, все равно что играть с ядом, не зная, насколько он смертелен. Любая ошибка, и ты уже труп, или, что гораздо хуже, марионетка. Так что, в качестве первого урока, техника безопасности при работе с темными артефактами. Получается, я разминулся со смертью, хмыкнул я, стараясь скрыть напряжение в голосе. Почти, отозвался он, учитывая, что книга начала работать на износ, пытаясь подчинить твою волю, у тебя оставалось всего пару дней. Потом ты бы превратился в беспомощного овоща, цепляющегося за жизнь, и с распростертыми объятиями принял бы душу Зигура в свое тело. Меня передернуло. По спине пробежал холодок. Проклятие. Теперь у меня точно появилась новая фобия темных артефактов. Но как же хорошо, что я успел вовремя остановиться. А пока, лучше слушать, внимать каждому слову древнего лича. Быть может, удастся узнать нечто такое, что однажды спасет мне жизнь. От автора. Завтра на Бусти выйдет 45-я глава. Глава 35. С Мороксом мы провозились еще несколько часов. За это время я узнал немало, особенно, об этом артефакте. После детального изучения лич пришел к нескольким интересным выводам. Оказалось, на книгу наложены морок, чары усиления, а также особое заклинание, позволяющее гримуару по мере наполнения добавлять новые страницы. К тому же, утверждение, что магом я стал исключительно благодаря книге, оказалось ложным. Вернее, не совсем. На гримуаре действительно были чары, раскрывающие весь магический потенциал только в руках того, кто уже им обладает. То есть, если бы ту же книгу взял, скажем, Айрон или кто-то другой, не обладающий даром, они могли бы попасть под влияние, но их тела были бы неподходящими. В таком случае гримуар начал бы искать нового носителя. Это, кстати, объясняет, почему Айрона не взяли под контроль, когда он нес книгу, просто не подошел. А вот в отношении того, что книга изменила мою предрасположенность к магии, тут Морекс подтвердил догадку. Да, такие чары действительно были. Грубо говоря, без книги я, возможно, был бы магом совершенно другого направления. Хотя, сказать честно, меня это вовсе не беспокоит. Какой смысл в светлой или стихийной магии, если я не смог бы по-настоящему использовать их? Учителя-то у меня не было. Так что, можно сказать, я даже был рад, что гримуар исказил мой путь. Но больше всего мне запомнилось то, что рассказал сам Морекс. Оказалось, он когда-то служил у Зигура, некромантом. И хотя напрямую с ним не общался, и сам Зигур вряд ли знал о его существовании, все же лич знал его. По словам Морекса, Зигур был тщеславным, высокомерным ублюдком, не гнушавшимся самыми темными ритуалами. Впрочем, это я и так знал, но услышать подробности из первых уст было, безусловно, полезно. Морекс рассказал, что Зигур презирал слабых и ненавидел тех, кто скрывал свою силу. Возможно, поэтому я и не нашел в гримуаре заклинание сокрытия, которым владел лич. Заклинанием он, кстати, поделился. Итак, думаю, на этом закончим. Книга пока останется у тебя, произнес лич, медленно закрывая гримуар. Выписывать заклинания пока не собираешься, он повернулся ко мне. Ты даже не представляешь, как сильно я хочу ее изучить. Хочу разгадать все ее тайны, он сделал паузу. Но без защиты я к ней не притронусь. Называй это как хочешь, паранойя, страх. А может, это мой внутренний перфекционист, который требует, чтобы все было сделано идеально. Мой учитель всегда повторял, никогда не трогай артефакты без защиты. Повезло тебе с учителем, мне бы такой тоже не помешал, задумчиво произнес я. Но, к сожалению, сейчас найти мага, который еще и согласится тебя обучать, довольно сложно. Лич кивнул и задумчиво произнес, да, раньше магов было больше, и школ, и учреждений, где их обучали, хватало. Но из-за Зигура и Мерлина маги начали вырождаться. Что ты имеешь в виду? С интересом посмотрел я на него. До всей этой заварушки магия процветала, начал он. Совсем недавно, лет 100 назад, в магическом сообществе случился прорыв. Заклинатели впервые объединили все известные руны. Конечно, несовершенно, но заклинания работали. Это был настоящий шаг вперед. Но Зигур, он решил, что править всем миром – это интереснее, чем изучать магию и создавать новые чары. Постой, он был исследователем, я выгнул бровь. А ты как думаешь, откуда, по-твоему, столько заклинаний и ритуалов, особенно ритуал возвышения? Да, он был исследователем, и очень способным. И как же так получилось, что он вдруг решил стать злобным воплощением зла? С сарказмом произнес я. А вот это, пожалуй, самое интересное. В тот период как раз вышла работа Мерлина, он написал, как магия влияет на личность, особенно темные ее направления. Огромное внимание он уделил предрасположенностям. Очень, знаешь ли, вовремя. Ты хочешь сказать, что Зигур пошел на поводу у своих эмоций? Серьезно, это звучит глупо, особенно от человека, который смог создать ритуал усиления. Я рассказываю тебе лишь то, что происходило. Честно, я не знаю, что им двигало, и, откровенно говоря, не хочу знать. Но главное не в этом. До Зигура и Мерлина не существовало четкого деления на темных и светлых. Да, темные маги действительно чаще творили зло, но и светлые далеко не всегда были безупречны. В конечном итоге, предрасположенность – это лишь склонность, а выбор всегда остается за магом. «Ясно», – пробормотал я, задумчиво уставившись куда-то в сторону. «То есть ты хочешь сказать, что Зигур сам сделал этот выбор?» Он кивнул. «А что по поводу вырождения магов, почему их стало меньше?» К этому я и подводил. Мерлину не понравилось то, что делал Зигур, и между ними произошла стычка. Зигур считал, что маги должны управлять людьми и стать некой элитой, привилегированным классом. Мерлин же, напротив, хотел, чтобы маги не вмешивались в дела обычных людей, и тем более не становились правителями государств. Тут я невольно напрягся. Маги раскололись на два лагеря, и началась битва. Многие темные маги не хотели вставать на сторону безумцев, но им пришлось. В конечном итоге магов и так было немного, а эта стычка лишь сильнее сократила их число. С тех времен одаренных стало очень мало. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, сам мир так решил, а может, тут сыграли роль проклятия Зигура. Под конец жизни он был невероятно силен и вполне мог наложить что-то, что тормозит появление новых волшебников. Интересно, но сейчас меня заинтересовал другой момент. Глянув на Жасмин, я заметил, что она либо спит, либо лишь делает вид. На всякий случай я отвел его подальше, чтобы она ничего не услышала. «Постой, а что насчет моей подруги? Она ведь королева». Морок кивнул и ответил: «Эта проблема сейчас не актуальна. Я уже говорил тебе, можешь не беспокоиться. Мерлин не обращает внимания на нейтральных магов, пока они не творят зверств. Возможно, до Зигура он бы и следил за всеми подряд, но теперь его волнуют только темные. Как-то это лицемерно, тебе не кажется? То есть темным магам править нельзя, а светлым или нейтральным, можно?» Он пожал плечами. «Мерлина сейчас интересуют лишь темные маги. С чем это связано? Зигур убил его семью, сына и невестку. С тех пор старик ненавидит всех темных и хочет лишить их сил, полагая, что тем самым сделает мир чище и безопаснее. Но по факту именно его действия привели к появлению учения заката. Если бы Мерлин просто одолел Зигура, без фанатизма, многие темные маги были бы ему благодарны. Конечно, нашлись бы и недовольные, но большая часть его сторонников была связана магическими контрактами. Однако старик выбрал свой путь, и именно из-за этого и появилась та организация. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Лично с Мерлином я не говорил, просто сделал выводы из его поступков. То есть вся эта возня между добрыми и темными магами началась из-за двух людей? Да, честно говоря, это открытие шокировало. Я-то думал, что битва между добром и злом прописана самим мирозданием. А выходит, нет. Раньше темные и светлые волшебники жили вполне нормально и даже взаимодействовали друг с другом. В ответ Лич просто снова кивнул. Я устало вздохнул и повернулся, мой взгляд наткнулся на Жасмин. Она все же уснула, тихонько посапывая. Снаружи тоже было спокойно. Вероятно, половина наемников уже спала, а другая отоспалась еще на прошлом отдыхе. Честно говоря, я тоже чувствовал усталость. Не такую, как у остальных, магия четвертого круга позволяет спать меньше, чем обычному человеку. Ну а лечу сон, понятное дело, и вовсе не нужен. Мы с Мороксом поговорили еще какое-то время, обсудили детали, а потом разошлись каждый по своим делам. Он отправился дорабатывать защитное заклинание, а я – к Айрону. С главарем наемников мы обсудили, что делать с отрядом после завершения задания, и пришли к выводу – отпускать их на все четыре стороны. Свои функции они выполнили и теперь стали бесполезны. Даже сейчас толку от них мало, разве что в роли носильщиков. Заодно мы затронули тему дальнейшего сотрудничества, и в итоге Айрон согласился на мое предложение. Честно говоря, это меня порадовало. Такой человек в собственной свите – редкая удача, даже несмотря на его откровение и то, что он в конечном итоге бросил добычу посоха. Винить его сложно, скорее стоит задаться вопросом, почему он тогда просто не сбежал. Ну да ладно, надеюсь, впредь подобных фокусов с его стороны не будет. А вот с принцессой у нас возникла проблема. Мы не знали, что с ней делать. С одной стороны, ее пора возвращать во дворец. Толку с нее никакого, только мешается. С другой, возвращаться туда опасно. Ее отец вряд ли будет рад видеть нас. Как только Жасмин окажется во дворце, появляться в семи песках станет смертельно опасно. Наши портреты украсят все доски объявлений в каждом городе. Благо, я тогда был в маске, и никто не знает, что за похищением стоял Ханс. Все уверены, что это дело рук Зигура. хотя в той вакханалии, скорее всего, никто даже не понял, кто именно похитил принцессу, но когда мы ее вернем, наши портреты точно украсят все доски объявлений. Что касается Аладдина, его я просто отпущу, да еще и дам золото на дорогу. Убивать или обманывать его я не собирался. Зачем? У меня золото целая гора, осыпать им одного оборванца, чтобы он ушел довольным, не проблема. Джафара, под нож, это не обсуждается. А вот что делать с Яго, вопрос открытый. Я с ним за все это время так ни разу и не заговорил, да и желания не было. Отпустить его просто так, тоже, как-то неправильно. Может, тогда передать его Аладдину? Насколько я помню, в мультсериале Яго потом стал хорошим и даже помогал парню. Конечно, не сразу, а после истории с лампой. Да, пожалуй, так и сделаю. Убивать его смысла нет, себе оставлять, тем более, а значит, спихну эту головную боль на Аладдина. А тот пусть сам решает, что с ним делать, сварит из него суп или подружится, мне уже будет все равно. Отдохнув еще буквально час, мы двинулись дальше. Вот она, торжественно произнес я, глядя на пещеру чудес. Перед нами возвышалась гигантская голова черной пантеры, выточенная из самой скалы. Ее глаза мерцали зловещим желтым светом, будто наблюдали за каждым движением, а пасть была распахнута так широко, что казалось входом в другой мир. Изнутри доносился слабый багровый отблеск, словно в чреве зверя тлело пламя древней магии. В общем, она выглядела точно так же, как и в самом мультфильме. Наемники пораженно зашептались, некоторые удивленно присвистнули. Аладдин с Жасмин вообще стояли с открытыми ртами, не зная, что сказать. А вот Джафар, связанный с кляпом во рту, вертелся как уж, пытаясь выкрикнуть что-то гневное, но, разумеется, ничего не вышло. «Чего ждем? Вперед!» – бросил я. Люди послушно двинулись дальше. Прямо к самой пещере подходить не стали, опасались привлечь лишнее внимание со стороны стражи. Лагерь разбили на расстоянии, в стороне от входа. Единственный минус – поблизости не было ни одного оазиса, так что нам предстояло торчать под палящим солнцем в открытой пустыне. Пока остальные устанавливали палатки и разворачивали провизию, я подошел к Аладдину. Он стоял напряженный, глядя на пещеру, будто пытался разгадать ее тайну одним лишь взглядом. «Ну что, готов?» – спросил я, подходя ближе. Он повернулся ко мне, нахмурился. «Честно говоря, не особо. Пещера выглядит жутко. Особенно ее вход». Он невольно вздрогнул, переводя взгляд на зияющую пасть стража, вырезанную в скале. «Да ладно, не переживай так, все проще, чем кажется. Заходишь внутрь, находишь лампу и тихо выходишь. Все. А, ну и делать тебе это придется в одиночку, без Абу». Он тут же нахмурился еще сильнее. «Эй, не смотри так, я понятия не имею, как пещера отреагирует на еще одного гостя. Тем более твоя обезьянка, это ходячая катастрофа. Еще схватит какой-нибудь камень или монетку, которые трогать запрещено, и останешься там навеки». Я говорил это не просто так. Именно Абу, насколько я помнил, стал триггером, запустившим гибель пещеры. И именно он случайно дал Аладдину шанс забрать лампу. Мне такого счастья точно не нужно, так что пусть лучше остается в лагере. Но все же я бы предпочел пойти туда с другом. Вряд ли пещера будет против обычной обезьянки. К тому же, если подумать, почему она вообще до сих пор не обрушилась? Сюда могли забрести десятки животных. Черт, убедить его не удалось. А если я начну давить, вызову лишние подозрения? Но что делать? Я же почти уверен, что Абу не удержится и схватит первую попавшуюся безделушку. Это обернется катастрофой. Надо что-то придумать. И тут в голове родился план. Если не могу убедить Аладдина, тогда пойду с ним сам. Не напрямую, конечно. Я могу наложить на него теневую метку и телепортироваться внутрь, когда потребуется. Даже если пещера распознает это как вмешательство, в крайнем случае смогу мгновенно переместиться к Айрону уже с лампой. Когда Аладдин уходил, я молча наложил метку, теперь мог без проблем телепортироваться к нему, как только потребуется. Вряд ли страж способен заблокировать телепортацию, но этот момент стоило уточнить. Лучше всего у Морокса. Найти лича труда не составило. Он беседовал с Жасмин, которая, судя по всему, поддавшись любопытству, решила расспросить его подробнее. «Магия многогранна и способна на большее, чем кажется на первый взгляд», — услышал я окончание его фразы. Похоже, Морокс читал ей лекцию. «Морокс, мне нужно с тобой поговорить», — позвал я. Он обернулся и сдержанно кивнул. «Позвольте откланяться, принцесса», — произнес он, чуть склонив голову. Жасмин недовольно посмотрела на меня из-под лобья, но ничего не сказала. «О чем вы разговаривали?» — спросил я с легким удивлением, когда мы отошли в сторону. «Принцессе стало интересно узнать больше о магии», — ответил он спокойно. «Надеюсь, она тебя не утомила?» — Морокс покачал головой. «Отнюдь. Даже напротив, мне понравилась беседа. Удивительно, но среди магов редко кто искренне интересовался моими лекциями, несмотря на то, что мне более сотни лет. А ты и принцесса, приятные слушатели. Рад, что ты наконец можешь удовлетворить свои учительские наклонности. Да, обучать других увлекательно, но больше всего я люблю обучаться сам», — произнес он. «Ну, зачем я тебе понадобился?» Я вздохнул и перевел взгляд на пещеру. «Что думаешь?» — кивнул я в сторону каменного стража с раскрытой пастью. Морокс пригляделся к нему. «Хм, его создал либо очень сильный маг, либо целая группа. Это разумный конструкт, скорее всего, охраняющий артефакты внутри». Я кивнул, а он потер подбородок, погружаясь в размышления. Без детального анализа трудно сказать что-то наверняка. Пещера построена ради одного артефакта. Все золото и украшения – лишь испытание. А настоящая награда – лампа. «Джин», – сразу догадался Морокс. «Джины опасны. Иллюзия трех желаний звучит заманчиво, но реальность всегда разочаровывает. Если бы они действительно исполняли то, что ты желаешь, мир был бы полон великих магов, богатейших купцов и гениальных ученых. Возможно, но я думаю, с этим джином все будет иначе». Морокс обернулся и пристально посмотрел мне в глаза. «Я тебя предупредил. Понимаю твое опасение, но чувствую, этот джин другой». Я ненадолго задумался, прежде чем добавить. «Меня больше интересует другое. Может ли пещера блокировать телепортацию?» Морокс покачал головой. «Нет, я не ощущаю на нем подобных чар. Пространственная магия, особенно защита от телепортации, имеет особый след. Такие чары невозможно не заметить. На нем ничего подобного нет». Я внутренне почувствовал облегчение. Это существенно упрощало дело. «И да, еще один вопрос. Если я перемещусь к Каладдину, когда он войдет в пещеру, как думаешь, страж это заметит?» Лич задумался. Повисла тишина. Морокс молчал почти 5 минут. «Сложный вопрос», — наконец произнес он. «Без детального изучения конструкции однозначно не скажу. Возможно, страж отреагирует, а возможно, проигнорирует. Все зависит от принципа его действия. Он может реагировать на перемещение, а может только на живую плоть, проходящую через вход. Ты ведь собираешься попасть внутрь и забрать лампу сам, верно? Это просто подстраховка, на всякий случай», — кивнул я. «Ладно, Морокс, я пошел. Аладдин, скорее всего, уже готов к спуску». Лич одобрительно кивнул и напоследок бросил. «Хорошенько обдумай свои желания, иначе я лишусь ученика и доступа к гримуару». Я усмехнулся и заверил его, что знаю, что делаю. Подойдя к Аладдину, я жестом подозвал его, и мы вместе направились к пещере. По пути я отдал Айрону последние распоряжения, на случай, если что-то пойдет не так, шанс того, что я не вернусь, был мизерным, но игнорировать даже такие риски я больше не имел права. Он удивился, когда я упомянул о намерении телепортироваться внутрь, но, к его чести, ничего не сказал. К пещере мы подходили в напряженной тишине. Аладдин просто волновался, чувствовалось в его взгляде, в неровной походке, а я ждал чего-то, подлянки, ловушки. Но, как назло, все было спокойно, и ничего не предвещало беды. Арка Аграбы, глава 36. Когда мы с Аладдином подошли, страж пещеры ожил. Взглянув на Алла, он пробасил неограненный алмаз и покорно раскрыл рот. Меня он полностью проигнорировал. Аладдин бросил на меня быстрый взгляд, затем нерешительно шагнул внутрь. Я дождался, пока он скроется в темноте, и начал отсчитывать минуты, выжидая подходящий момент для телепортации. Спустя 5 минут я активировал теневую метку и оказался прямо у него за спиной. Ал меня не заметил, он брел вперед, разговаривая с обезьянкой. «Знаешь, Абу, еще вчера мы с тобой были обычными оборванцами, а сегодня выполняем задание какого-то магического психа. Не думаешь, что это чересчур быстрый карьерный рост?» Усмехнулся он, очевидно, пытаясь приободриться. «Ага, значит, считает меня психом. Хотя, думаю, это мнение разделяет добрая половина всей нашей группы». Окинув взглядом пещеру, я приметил горы золота, драгоценных камней, алмазов, рубинов и прочего добра. Среди них попадались и артефакты, излучающие магию. Некоторые были действительно сильными, я безошибочно чувствовал их силу, но интереса они не вызывали. Просто отметил про себя и пошел дальше. Я прислушался к ощущениям, ждал, когда страж активирует ловушку или обрушит свод, но все было спокойно. Не понимаю, кто додумался встроить в охранника пятый круг магии и не сообразил при этом защитить пещеру от телепортаций. Хотя, мне же лучше. Я подошел к Аладдину и положил руку ему на плечо. Будь осторожен, тут могут быть ловушки. Ал вздрогнул и едва не рухнул на груду золота. Я вовремя его подхватил. Зезигур, какого черта, ты меня напугал. Сначала он облегченно выдохнул, но тут же нахмурился. Постой, а как ты сюда попал? Ты же сам говорил, что пройти может только этот неограненный алмаз. Разве не так? Взгляд стал подозрительным. Все верно. Чтобы войти, душа должна обладать особыми качествами. Но, видимо, на телепортацию это ограничение не распространяется. Пошли за лампой. Это как-то... Протянул он. Странно, я слегка усмехнулся, не обращая внимания. Мне просто повезло. Он кивнул, и мы вместе продолжили поиски. Пещера была огромной. Казалось, мы уже минут 10 бродили в ее недрах, обходя золотые холмы и переливающиеся кучи драгоценностей. Аладдину, похоже, наскучило идти молча, и он заговорил. «Знаешь, Зигур, я тебе, в какой-то степени, даже благодарен». Я перевел на него взгляд. «Я имею в виду, что за все время с вами я хотя бы не голодаю, у меня есть крыша над головой и какая-никакая уверенность. Конечно, я все еще злюсь за то, как ты меня вербовал, но думаю, когда ты мне заплатишь, я смогу это забыть», — хмыкнул он. «Ты ведь мне заплатишь?» — осторожно добавил Аладдин. «Понятно». Он решил, что раз я смог пройти в пещеру и без него, то теперь он мне больше не нужен. «Конечно же я тебе заплачу. В конце концов, меня бы тут не было, если бы не ты», он облегченно выдохнул и, чуть улыбнувшись, сказал. «Ну и хорошо». Прошло еще 5 минут, прежде чем мы нашли лампу. Она находилась в отдельной комнате, покоясь на каменном пьедестале, установленном на узком островке посреди обрыва. Внизу – кипящая лава, с хриплым бульканьем облизывающая стены. К пьедесталу вела лишь одна дорога, узкий мост из потемневшего камня. Ал, глядя вниз, нервно сглотнул. А меня переполняло нетерпение. Я почти чувствовал, как лампа ложится в руку. Первое желание уже вертелось в голове, требуя воплощения. С довольной улыбкой я сделал шаг вперед, но тут заметил Абу. Тот с блаженной рожей и текущими слюнями тянул лапы к огромному алому рубину в нише стены. Я поморщился, чуть не упустил этот момент. Если бы он дотронулся, мы могли бы остаться без лампы. Схватив его за жилет, я встряхнул его и процедил. Я же предупреждал. «Ничего не трогать, пещера рухнет, и нас здесь похоронит». Абу выдал виноватую кривую улыбку, развел лапами, чем еще больше меня разозлил. «Ей-богу, если бы не Аладдин, то я эту обезьянку скинул бы в обрыв». «Абу, ты что творишь?» В голосе Алла чувствовалось раздражение. Он выхватил обезьяну у меня из рук и начал отчитывать. Я только покачал головой и снова направился к лампе. С каждым шагом мысли все сильнее тонули в предвкушении. Что загадать первым? До пьедестала оставалось всего несколько метров. Я уже протягивал руку. И тут, вспышка. Луч вырвался из другого края пропасти и ударил прямо в грудь. Воздух выбило из легких, тело отлетело назад. Я не успел ни сгруппироваться, ни поставить щит. Врезался в Аладдина, сбил его с ног, и мы вместе рухнули на каменный пол. В ушах звенело, в глазах плясали тени, мир ходил кругом. Я зажмурился, рывком вдохнул и встал, шатаясь, оглядываясь в поисках врага. Над пропастью парил он. Восточная внешность, загорелая кожа, металлическая перчатка на правой руке. На губах, довольная, мерзкая ухмылка, такая, что с первого взгляда хотелось разбить лицо. Он медленно приближался к лампе, будто нас здесь просто не существовало. Во мне вспыхнула злость. Непростая, это была ярость, жгучая, темная, обволакивающая. Кто он? Как попал сюда, неважно. Единственное, что теперь имело значение, как причинить ему максимальную боль. Он протянул руку к лампе, и в тот же миг я выстрелил. Луч тьмы сорвался с кончика посоха, наполненный всей моей злобой и намерением убить. Заклинание ударило точно в цель, швырнув его в стену, но не разорвало. Он остался цел. Магия защиты артефакт сейчас было не до анализа. Я рванул вперед к лампе, на ходу наложив плащ мрака. Его лучи имели оттенок элемента тьмы. Прекрасно. Это значит, что мой плащ должен поглотить часть его атак. Но как только я сблизился, маг взревел и врезался в меня с силой, которую я не ждал. Плащ защитит от заклинаний, но не от грубой физической мощи. Мы пролетели через зал, и, когда он отпустил меня, я тяжело рухнул на каменные плиты. Голову пронзила вспышка боли, звезды вспыхнули перед глазами. Но я поднял руку и тут же запустил в него теневой таран. Черный сгусток ударил точно, маг отлетел и врезался в колонну. Но уже через секунду снова был на ногах и обрушил на меня шквал лучей. Они впивались в кожу, прожигали плоть, жгли, как жидкое железо, но серьезных повреждений не было. Мышцы сводило от боли, как будто кто-то выжигал их изнутри. Я отскочил в сторону, прикрываясь теневым щитом. Один удар, и я перекатился за колонну. Не теряя ни мгновения, я наложил разлом тьмы, земля под его ногами вздулась, словно пузырь, из трещин палил яркий фиолетовый свет, и она взорвалась с треском. Маг взвизгнул, но тут же оторвался от земли, левитируя выше, вне зоны действия заклинания. Это заклинание накладывалось на площадь и срабатывало, словно мина, разрываясь теневыми осколками и раня всех, кто оказался поблизости. Хорошо, значит, сделаем по-другому. Пока он завис в воздухе, я начал плести новое заклинание. Оно вспыхнуло и вырвалось вперед, превращаясь в клубок темных цепей, что извивались, как живые. Он среагировал мгновенно, выбросил разряд молнии, срезав часть заклинания. Но одна из цепей все же успела, с хрустом сжалась вокруг его левой руки. Он закричал от боли, но с легкостью разорвал цепь. Наступила секунда затишья, и я мог подумать. Этот маг, он действовал с нарастающим напором, будто чувствовал, что я ослабленный был прав. После телепортации значительная часть моего резерва истощилась, и я ощущал это каждой клеткой тела. Тянуть бой дальше означало играть с огнем, любая ошибка могла стать последней. Я атаковал сдержанно, делая ставку на точность, а не на силу. Но тьма, которой я его бил, и кровавые снаряды, что рассекали воздух, причиняли ему лишь боль, не смерть.